А если бы и перешел, пошли бы они сюда, чтобы взглянуть на лежащую без сознания девочку, если по городу количество раненых и травмированных наверняка превзошло все разумные пределы. У него на глазах пожарные начали переводить оборудование в походное состояние, похоже, собирались ехать в другое место, скорее всего, в аэропорт Логан или... «Господи Иисусе, остерегайтесь этого типа!» – прервал его размышление голос усатого коротышки. Клай посмотрел на запад, на центр города, откуда шел, когда думал, что сейчас главное для него – связаться с Шарон по телефону. Он даже решил, как начать разговор. «Хорошие новости, милая. Уж не знаю, как у нас все сложится, но деньги на башмаки для мальчонки будут всегда». В его голове эта фраза звучала такой легкой и забавной, как в давние времена.